Его то и дело толкали локтями, наступали на ноги, заслоняли от него картину, а он безропотно подчинялся воле толпы, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. Стало быть, не напрасны были его муки и старания. Простым людям, заполнившим церковь до отказа, и не только знатокам, все понятно и близко. Изображенные на картине персонажи хорошо им знакомы и узнаваемы. В напирающей толпе кто-то даже отпрянул в сторону при виде сидящего спиной парня в шляпе с плюмажом. Ведь если он откинется невзначай назад, то порвет холст и окажется среди толпы в реальном пространстве. Ощущение полной сопричастности со всем происходящим на картине было более чем очевидным. Язык искусства оказался понятен простым людям. Он тронул их сердца и души, и это была настоящая победа. Автор воочию убедился, что его расчеты полностью оправдались, а при мерцании зажженных свечей сама картина пришла в движение. Заиграли светотеневые переходы. Нынешний зритель лишен возможности оценить всю прелесть игры светотени, так как сегодня при осмотре картины для посетителей за плату, пополняющую доход церкви, включают электрическое освещение, а оно искажает первоначальный замысел художника. Вскоре небольшую площадь перед церковью стали заполнять кареты с лакеями в ливреях. Посмотреть на новую работу съехалось знать, из-за чего разношерстную публику просили потесниться или обождать снаружи. Пришел взглянуть на картину и президент Академии Святого Луки Федерико Дзуккари в сопровождении целой свиты своих сторонников, освободивших для него пространство перед капеллой. Он постоял немного перед полотном, а затем демонстративно повернулся к картине спиной и нарочито громко воскликнул, чтобы слышали все присутствующие в церкви. «Не понимаю лишь одного. Почему столько шума? Я не вижу здесь абсолютно ничего особенного, кроме подражания стилю Джорджоне». Удивленно пожав плечами и не взглянув больше на картину, он вышел из церкви через проделанный для него услужливыми помощниками коридор в толпе. Вот когда впервые прозвучали слова о так называемом влиянии венецианского мастера на Караваджо, которые затем разнеслись и были дружно подхвачены некоторыми исследователями, в том числе и кое-кем из наших искусствоведов. Когда Караваджо передали мнение Дзуккари, он улыбнулся и спокойно заметил: «Джорджоне был бы счастлив написать картину, способную вызвать интерес простого народа, но ему такого и не снилось». К тому времени Караваджо был уже состоявшимся, признанным мастером со своей неповторимой манерой письма, породившей последователей и восторженных почитателей. Поэтому все разговоры о каком бы то ни было, тем более существенном влиянии на него искусства Джорджоне, звучат неубедительно и, по большому счету, неправомерны. Да о каком вообще влиянии можно говорить, если речь идет о столь разных по духу, мировосприятию и по самой манере письма художниках? Если Джорджоне свойственен поэтически отстраненный взгляд на мир, то Караваджо отражает железную поступь своего жестокого времени, поправшего все былые гуманистические традиции и объявившего войну любым формам инакомыслия. На его полотнах нет места меланхолической созерцательности или отрешенности от окружающего мира, поскольку в них сама жизнь громогласно заявляет о себе, а порою вопит от несправедливости и боли. В связи с началом торжеств юбилейного года Рим был переполнен гостями и паломниками, съехавшимися из многих стран. В одном из номеров Аббизи говорится, что в праздничные дни вечный город посетило более миллиона верующих. Были освящены новые церкви, а Чезаре Дарпино закончил фресковый цикл в базилике Сан-Джованни ин Латерано и в прилегающем папском дворце. Вот когда для римлян открылась заманчивая возможность сравнить эти фресковые росписи с картиной Караваджо в Сан-Луиджи де Франчезе. По признанию современников, такое сравнение было явно не в пользу официального художника двора. В те же дни в одной из старых церквей на Трастевере были обнаружены нетленные останки святой Цицилии, принявшей мученическую смерть за веру в III веке нашей эры. Эта находка была воспринята как истинное чудо и вызвала всплеск религиозной истерии среди верующих. Для хранения святых мощей был сооружен серебряный саркофаг, на изготовление которого было израсходовано 4000 золотых скудо из папской казны. В преддверии торжеств была заново вымощена обширная площадь Навона, любимое место встреч римлян, и завершены другие крупные градостроительные проекты, начатые еще при папе-строителе Сиксте V. По вечерам город освещался праздничным фейерверком. Гостей столицы особенно привлекали почти ежедневные процессы с хоругвями и священными реликвиями между четырьмя главными базиликами. Во главе процессии обычно шествовал с распятием в руках Климент VIII, лично исполнявший обряд омовения ног присутствующим в храме. Эта процедура вызывала особый интерес у приезжих. Что же касается римлян, то они таких зрелищ нагляделись вдоволь и относились к ним со свойственной им иронией. После шествий закатывались пышные банкеты, на которых понтифик изрядно нагружался любимым французским шипучим вином Керетто, после чего приступы подагры укладывали его на пару дней в постель.